Глава 10. Разбор полета. Овации закончились, и все довольные и счастливые стали расходиться по домам. Друзья тоже отправились домой к кролику, чтобы обсудить все произошедшее. После подробного рассказа Фроша о его непродолжительном путешествии наступило молчание. Мудрый крыс, удивленный случившимся, почесал в затылке и сказал: «Странно. Я проверял расчеты несколько раз. Для этой массы ракеты топлива было достаточно». Весь оставшийся день они все пересчитывали и проверяли, но расчеты были верны. Где же ошибка? Они еще и еще раз проверяли все чертежи и ничего не могли понять. Уже поздно вечером друзья решили вернуться к ракете, чтобы собрать парашют и поместить его обратно в ракету на случай дождя. Марк, Фрош, Енот и Ли складывали парашют, а Дюша решил обследовать топливный бак. Чтобы отвернуть топливный бак, ему надо было попасть в грузовой отсек. Когда он залез туда, то почувствовал запах скисшего молока. Он включил фонарик и заметил, что весь пол отсека залит молоком, которое успело прокиснуть, ведь погода была жаркой. Посветив фонариком по всему отсеку, он увидел корзину, из которой торчала бутылка. Вероятно, в ней и было молоко. Рядом лежала пробка. Заглянув в корзину, Дюша обнаружил два пучка моркови, листы капусты и пакет семечек. Он был сильно удивлен. «Как попала сюда эта корзина?» — спросил он себя. Мысли его начали быстро бегать и постепенно складываться, как пазлы, в единое целое. Он сразу все понял. Взяв корзину, он вылез наружу и позвал друзей. Увидев корзину, все сразу догадались, почему ракета оказалась перегружена и почему не хватило топлива. Ну а вы, мои дорогие слушатели, догадались, откуда взялась эта корзина? Помните, в начале нашего рассказа я предупреждал вас, что заботливая тетушка Рима еще сыграет свою роль, главную роль во всей этой истории. Так все и получилось. Придя в деревню накануне полета поздно вечером, она решила никого не беспокоить и сама положила в ракету еду для Фроша на случай, если он проголодается во время полета. Бурундучиха Пискля помогла ей. Им и в голову не приходили мысли о каких-то там расчетах, перегрузах и тем более о первой космической скорости. Наши друзья вздохнули с облегчением. Значит, все расчеты были правильными. Довольные, они пошли домой, обсуждая случившееся. Они были счастливы и даже не могли злиться на тетушку Риму. А мудрый крыс даже развил теорию о том, что корзина тетушки Римы, возможно, спасла жизнь Фрошу, потому что никто не знает, чем бы закончился полет, если бы Фрош поднялся в космос. Ведь там невесомость, и, возможно, попав в космос, он не смог бы вернуться обратно. К тому же они помнили, что в космосе нет воздуха, а того воздуха, который был в ракете, на долгий полет могло не хватить. После таких выводов друзья, и особенно Фрош, почувствовали себя еще более счастливыми. Вернувшись домой уже ночью, все долго не могли уснуть, снова и снова обсуждая все, прошедшее за день. Таких эмоций они еще не переживали в своей жизни. Только Фрош в отличие от своих друзей, не успев приложить голову к подушке, уснул, как убитый.